Глава 14. Несколько старейшин Израилевых пришли ко мне и сели предо мной. И было мне слово Господа. «Человек, этим людям нравятся идолы. На свою погибель они обратились ко греху. Неужели я позволю им вопрошать меня? Потому скажи им, так говорит Господь Бог». Если кому-нибудь из народа Израилева нравится идол, и он на свою погибель обратился ко греху, а потом пришел к пророку, то я, Господь, отвечу такому человеку лишь обвинением во всех его бесчисленных идолах. Я разоблачу тайные помыслы народа Израилева, который из-за идолов своих стал мне чужим. Потому скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог. Раскайтесь, от идолов своих отрекитесь, от мерзостей своих отвернитесь. Если кто-то из народа Израилева или из переселенцев, живущих среди израильтян, отвратился от меня, и ему стали милы идолы, если он обратился ко греху на свою погибель, а потом пришел к пророку, чтобы через него вопрошать меня, я Господь, будет ему ответ от меня». Против этого человека я обращу мой взор, я сделаю его участь уроком и примером, я отторгну его от моего народа, чтобы поняли вы, что я Господь. И если пророк в помрачении осмелится вещать, это я, Господь, помрачил его разум. Я обрушу на него мою руку, я уничтожу его в моем народе Израиле. Оба они виновны. И тот, кто вопрошал, и пророк. Оба понесут наказание за свой грех, чтобы народ Израилев больше не предавал меня, не осквернял себя преступлениями своими, чтобы стал он моим народом, а я его Богом, говорит Господь. И было мне слово Господа. Человек, если какая-нибудь страна грешит предо мною, совершает преступление, а я за это простираю против нее мою руку, отнимаю у нее хлеб, насылаю на нее голод, истребляю в ней всех людей и животных, даже если бы в такой стране жили Ной, Даниил и Иов, то праведностью своей они смогли бы спасти лишь самих себя, говорит Господь. Если бы я наслал на ту страну лютых зверей, чтобы убивали они сынов этой страны, чтобы стала она пустыней, чтоб никто по ней не ходил, боясь этих зверей, то даже эти три ее праведника, клянусь самим собою, говорит Господь Бог, не смогли бы спасти ни сыновей своих, ни дочерей. Только сами они спаслись бы, а страна превратилась бы в пустыню. Или если бы я послал на ту страну меч и приказал ему «Меч, пройди по этой стране, я уничтожу здесь всех людей и животных», то даже эти три ее праведника, клянусь самим собою, говорит Господь Бог, не смогли бы спасти ни сыновей своих, ни дочерей, а только самих себя. Или если бы я послал на ту страну мор, излил на нее мою ярость кровавым потоком, истребляя и людей, и животных, то даже Ной, Даниил и Иов, живущие в той стране, клянусь самим собою, говорит Господь Бог, не смогли бы спасти ни сына своего, ни дочери, а смогли бы своей праведностью спасти лишь самих себя. Так говорит Господь Бог. Вот, все эти четыре лютые кары я насылаю на Иерусалим. Голод, меч, лютых зверей и мор, чтобы истребить там и людей, и животных. И все же уцелеют некоторые сыновей и дочерей Иерусалима и будут уведены оттуда. Придут они к вам, и вы увидите поступки их и дела. И тогда вы перестанете сокрушаться о том несчастье, которое я послал Иерусалиму, обо всем, что я послал ему. Они принесут вам утешение, ибо, видя поступки их и дела, вы поймете, недаром я сделал все, что я сделал с Иерусалимом. Говорит Господь Бог.